Когда впервые пришла эта мысль, Третьяков сейчас уже не помнил. Первым, кажется, заказал портрет Щепкина, боясь, что старик скоро умрет и не останется изображения любимого им артиста. Заказ не был еще связан с возникшей потом общей идеей портретной галереи. Затем покупал он изображения разных лиц, интересуясь не ими самими, а лишь художественной кистью авторов этих творений. Но уже в 1869-1870 годах мысль о создании особой галереи в галерее созрела окончательно. Тогда купил он у вдовы Платона Кукольника его портрет работы Брюллова. Был несказанно счастлив, когда удалось приобрести прижизненный портрет Гоголя кисти Моллера. Мечтал взять у Ге портрет Герцена, но художник не захотел в тот момент расстаться с дорогим изображением, не продал он тогда и портрет историка Костомарова. А вот теперь пришло от Ге замечательное письмо, Павел Михайлович в который раз с удовольствием его перечитывает. «Я долго обдумывал предложение ваше уступить вам портреты и окончательно решил, что продажи сделать этого я не могу. Я не хочу этим сказать, что я отказываюсь исполнить ваше желание иметь мои портреты в вашей коллекции. Напротив, я нашел средства это устроить. Встречаю вас, мою давнишнюю мысль, и увидал осуществление ее в самых широких размерах. Вы собираете портреты лучших людей русских. И это собрание, разумеется, желаете передать обществу, которому одному должно принадлежать такое собрание. Я думал и думаю, что художник обязан передать образ дорогих людей, соотечественников. С этой целью я начал писать, и, разумеется, не для себя, а для общества». Павел Михайлович прервал чтение и с радостью подумал, как хорошо, что художники так высоко ставят гражданское начало, что они единомышленники, что идея его и у Ге, и у других сразу нашла поддержку. Он вновь бросил взгляд на листок. «Неужели мы не можем просто и ясно, — продолжал Ге, — руководимой одной целью соединить свои посильные труды? Я думаю, что да. Возьмите в свою коллекцию портреты готовые и все те, которые я еще надеюсь написать. Пусть они достанутся обществу согласно общему нашему заявлению. Никаким тут вознаграждением нет места. Надеюсь, вы меня обрадуете вашим ответом, которого я жду с нетерпением». Давно уже ни одно письмо не доставляло столько истинного счастья душе Павла Михайловича. Да и как было не радоваться столь глубокому пониманию общих патриотических задач, хотя он не принял тогда портреты бесплатно, а значительно позже, в 1878 году, все же купил их. Однако искреннее желание Ге сделать столь благородный шаг в этом важном деле всегда почитал бесценным. Художники понимали и поддерживали замечательную идею Третьякова, стараясь любовью выполнять его заказы. Понимали оказываемую им честь и портретируемые, соглашаясь позировать, иногда, правда, после долгого сопротивления, как Гончаров или Лев Толстой. В 1870 году Третьяков заказал Перову портрет замечательного музыканта и друга Сергея Михайловича Николая Григорьевича Рубинштейна. Одновременно он договорился с Крамским о портрете писателя Гончарова. С этого портрета, помнится, и началось их знакомство с Крамским. Первый заказ был выполнен быстро, а со вторым дело затянулось. «Не могу склониться на ваше доброе желание снять мой портрет для вашей галереи», — написал ему Иван Александрович Гончаров. «Я не сознаю за собой такой важной заслуги в литературе, чтобы она заслуживала портрета, хотя и счастлив простодушно от всякого знака внимания, оказанного моему дарованию, умеренному со стороны добрых и просвещенных людей. Во всей литературной плеяде от Белинского, Тургенева, графов Льва и Алексея Константиновича Толстых, Островского, Писемского, Григоровича, Некрасова, может быть, и я имею некоторую долю значения, но взятый отдельно и в оригинале, и на портрете, я буду представлять неважную фигуру. Вот почему я уклонился опять уже окончательно от попытки Крамского изобразить меня». Человек очень требовательный к себе Болезненно самолюбивый и застенчивый Иван Александрович никак не соглашался.